только наполовинку. И хотя Петя с ней занимался, университетский конкурс она вряд ли выдержала бы. А как она сама свои шансы оценивала? По-моему, невысоко. Посмеивалась. Вы не знаете, из-за чего они поссорились с Петей, когда в лесу венками занимались? Она сказала как-то вскользь, со смехом, что он полез к ней поцеловаться и получил по шее. Но было ли это именно так? Не ручаюсь. Возможно, очередная выдумка. Маруся была хороша с собой? Очень. Ее трудно описать. Но если она похожа на вас, то, конечно. Мы две противоположности. Я в отца, она вылитая мать. Очень маленькая, мне по плечо, очень тоненькая, по-старинному грациозная. Ослепительно черные кудри крупными кольцами. Такое пушистое облако. Но главное, в ней было много чего-то, знаете, огня? Ну да, жизни. Одним словом, в отличие от меня, она и в 17 лет кружила головы. Жаль, что вы не можете видеть наш портрет. Он у Дмитрия Алексеевича. Тот все с ним возится. Мама в центре, сидит на скамеечке, а мы обе возле нее на коленях стоим, как два ангела. Смешно, конечно, но здорово. Дмитрий Алексеевич. Хороший художник. Буйство красок. На мой взгляд, слишком много азарта и темперамента. Я бы предпочла большей сдержанности, но он имеет успех. Он, можно сказать, знаменитость. Так, вернемся к среде. Мы пришли с речки в 8:00. Перед сном я заглянула в светелку. Маруся уже лежала в постели и читала. Что? Преступление и наказание по программе. Она спала в ночной рубашке. В пижаме. Окно было закрыто. Мы закрывали на ночь. Родителям обещали. В чем она исчезла? В пунцовом сарафане, в котором обычно ходила на речку, и в купальнике. В купальнике? Вы купались по ночам? Никогда. Но она зачем-то переоделась ночью и босая. Да, вьетнамки так и стояли у дивана. Она ходила в отраде босиком? Нет. А что-нибудь вообще тогда пропало с дачи? Красная шелковая шаль, огромная, еще бабушкина. Она ее очень любила. Вот Наташу Ростову в ней играла. Анюта помолчала. Но тут какая-то странность. Мне кажется, эту шаль я видела на стуле в светелке в четверг утром, как Маруся исчезла. А вот потом, когда милиция вещи осматривала, шали уже не было. Но, может быть, я ошибаюсь. Интересно. Скажите, кто-нибудь из-за забора, из рощи, мог видеть, как она, например, раздевалась? Забор сплошной и сад весь заросший. Пол окна закрывает куст жасмина. Чтобы ее в светелке увидеть, надо подойти к окну вплотную. Кстати, и диван из окна не виден. Он в углу за письменным столом. Вы сами спите крепко? Когда как? Во сколько вы заснули той ночью? В 12:00. Проснулась около 7:00, встала воды напиться и свет увидела на кухне. Удивилась, заглянула в светелку, Маруси нет. Значит, речь идет примерно о 7:00. И вы ничего не слышали? Ничего? Анна Павловна, у меня создалось впечатление, что вы еще толком ничего не зная, восприняли происшествие как сразу трагический. Родители уехали, при условии, что сестра будет слушаться меня во всем и без разрешения ничего не предпримет. Она была слишком живая и беспечная, понимаете? Но раз обещала маме и потом... Марусина светелка пустая, прибранная, окно распахнуто. Вообще, если ее не будили, она могла спать до полдня. И еще эти слова, что она боится. Вы ничего не трогали в светелке? Нет, только взяла ее записную книжку из сумочки на этажерке. Отпечатки пальцев отсутствовали именно на окне. Но в комнате они были? Да, конечно. Чьи именно? Во-первых, Марусины. А как определили их принадлежность? По ее вещам. Расческа, зубная щетка, зеркальце. Провели идентификацию, установили тождество отпечатков. Также определили и мамины. Она входила в светелку перед отъездом в Крым. А еще чьи-нибудь отпечатки в комнате нашли? Мои, например, папины, Дмитрия Алексеевича, моего бывшего мужа. Что же делали Дмитрий Алексеевич и ваш бывший муж в комнате Маруси? Они привезли в то воскресенье наши вещи на все лето, чемоданы, сумки, но разносили их по комнатам. То есть вы наследили все. А Петя? Он единственный из нас, никаких отпечатков в доме не оставил. Очевидно, он туда не входил. Вообще не бывал в доме. Он впервые приехал в отраду. Мы все на машине Дмитрия Алексеевича, а он позже на электричке, прямо к обеду. После обеда мы пошли на речку, там они с Марусей поссорились. И до отъезда он просидел в машине. Выходит, действительно, в доме не бывал. А где Марусина комната, не знал? Окно она ему свое показала, когда мы в саду обедали. Похвасталась, живу отдельно, как взрослая. Это я помню. До приезда родителей вы сами осматривали дом? Да. И погреб? Да, я спускалась. Опишите мне его. Там много разного хлама. Мешки, рукавицы садовые, банки, ведра, кадушка пустая, гнилая картошка сыпана в углу. Папа осенью купил, ценой соблазнился, а в Москву так и не забрали. Родители в июне на выходные ездили на огород и в доме прибрать, но до погреба руки не дошли. На нас с Марусей оставили. Во вторник мы было занялись уборкой, но ей это быстро надоело. Она меня уговорила отложить. Однако в четверг там все оставалось, как перед этим. Я ничего подозрительного не нашла. И папа не нашел. Вы не успели поговорить с Павлом Матвеевичем до его болезни? Не успела. Мама умерла. Сутки до самих похорон мы сидели у гроба. Павел Матвеевич был тогда здоров? Вроде бы да, он как-то застыл. Вы не помните, как Борис Николаевич ушел с поминок? Смутно. Я осознала это потом. Скажите, такой поступок, ну, бессердечный, характерен для него? Анюта, помолчав, сказала отрывисто. Все раскрылось позже. Что раскрылось? Именно в те дни еще до похорон. Ну вот он приехал в четверг, когда Маруся исчезла. Он стал другой, чужой. Наверное, именно тогда он полюбил какую-то женщину. Почему вы так считаете? Через 3 месяца после всех наших смертей он объявил мне, что любит другую, и предложил подать заявление на развод. А вы? Я? Анюта усмехнулась. Он женился? Одинок до сих пор. Откуда вы знаете? Мне все безразлично. Вообще все. Но общие знакомые считают своим долгом осведомлять. Он, как всегда, весь в работе. Он не навещает Павла Матвеевича? Он ни разу не видел папу с поминок и никогда им не интересовался. А как он относился к вашей сестре? Убивать ее было ему вроде незачем. Тем не менее, вы сказали, что с того четверга, как исчезла Маруся, Борис изменился. На работе его не смогли найти, и именно после разговора с ним ваш отец сошел с ума. Как вы это все объясните? Никак. Я не поручусь ни за кого. Бывают такие ситуации, как их теперь называют экстремальные, когда человек вдруг способен изменить своей природе. Вы знаете это по собственному опыту? Да. Что ж, буду ждать и надеяться, что когда-нибудь вы мне доверитесь настолько, что расскажете о своей ситуации. «Я вам все рассказала. вы, должно быть, хотите допросить и этих двух, Бориса с Петей». «Мечтаю». «Я сегодня собираюсь в Москву. Хотите, передам Пете?» «Сделайте одолжение. Вы продолжаете считать мое увлечение идиотством?» «Нет, но все равно, Иван Арсеньевич, вам ничего не удастся». Даже имя вдруг вспомнила. Дверь захлопнулась, я перевел дух, я отдыхал под оживленный говор своих идеальных помощников. Они не мешали, не лезли, не сбивали с толку, а наблюдали. Очевидно, на этой сцене полной тайны тьмы перед ними, да и передо мной, разыгрывался единственный в своем роде спектакль, где было все – и жизнь, и смерть, и слезы, и любовь. «Но, Ваня, вы позволите мне так вас называть? Я человек простой и старик». Я кивнул. «Но, Ваня, ты настоящий писатель. Сумел женщину расшевелить. Теперь она у нас забегает». «Никак не могу понять», — задумчиво отозвался я. «Никак не могу вспомнить, когда именно Анюта заинтересовалась нашим разговором. Просто почувствовал вдруг в ней перемену. Но что ее затронуло? Какой мой вопрос? Может, насчет мужа?» «Нет, раньше. Гораздо раньше. Сестру вспомнила, смягчилась». «Нет, не то. Какой-то совершенно определенный интерес. Но к чему?» «Все понятно», — вмешался Игорек. «Испугалась. Вы заметили, какая она здоровая? А сестра сама призналась, крошка. У нее-то сколько угодно было времени и прикончить, и следы замести». «Не буровь», — отмахнулся Василий Васильевич. «Что не буровь? Она ж ей завидует. Вы не заметили? Может, они Бориса этого не поделили, а он догадался. Видишь, — говорит, — изменился. И донес старику. Тот с ума сошел. А Борис не захотел с убийцей жить». «Что-то мне Борис этот самый не симпатичен», — заявил Василий Васильевич. «Но в Москву-то она за мальчишкой собралась, понял? Как ты ее Петей поддел, а?» «Когда исчезла Маруся, тот уехал в международном вагоне. Он был на даче почти за сутки, вот в чем дело. И никаких его отпечатков. И на окне их нет. Сама собой напрашивается связь, но Вертер весь обвешанный рылками. Алиби. Невиновен. Хоть бы он завтра появился». «А почему художник его Вертером называет?» «200 лет назад один немецкий гений написал «Страдания юного Вертера» о юноше, который покончил с собой из-за любви». «Дурак!» — отозвался на это Игорек. А бухгалтер заметил назидательно: «Стало быть, в этом прозвище по отношению к нашему Пете заключена ирония». 11 июля. Пятница. Однако на завтра, в четверг, юноша не появился. Анюта дала мне новый Петин телефон и сообщила, что он наотрез отказался участвовать в этом деле. И я посовещался со своими помощниками, и уже после обеда Василий Васильевич сумел поймать нашу медсестру на удочку женского сострадания. «Вот, Вер, писатель тут у нас одинокий, всеми брошенный. Как бы ему с Москвой связаться?» «Телефон только в кабинете у Ирины Евгеньевны, но она не разрешает ни по делу звонить. Если попробую ее уговорить...» «Верочка, вы не могли бы сделать для меня одолжение? Купить в отраде на почте талончики для междугородних переговоров? Тогда, думаю, Ирина Евгеньевна разрешит». Ирина Евгеньевна разрешила, оговорив: «Только коротко, на аппарате не висеть». Я в тот же вечер услышал голос юного Вертера. «Да, Петр?» «С вами, — говорит, — член Союза писателей». Я бил на официальность. «Иван Арсеньевич Глебов». «Ну и что?» «Вам передали мою просьбу. Необходимо поговорить». «Следствие закончилось, и вы не имеете права требовать». «Я не требую, однако срок давности на убийство не распространяется». «Ну и пусть, а я не хочу и не буду, и никто не заставит». «Мне непонятна ваша агрессивность, ведь вы просто свидетель, не так ли?» Молчание. «Я собираю материал по этому делу, и каждый из участников охотно идет мне навстречу. А вы? Неужели вам не хочется восстановить справедливость?» «Не могу поверить». Молчание. «Ваше поведение и эти детские какие-то препирательства на фоне преступления выставляют вас, простите, в странном свете». «Да у меня сейчас сессия. Завтра португальский сдавать». «После Португалии сразу в отраду. Там спросите больницу, травматологическое отделение, палата номер 7». Не дожидаясь ответа, я опустил трубку. Португалии, не Португалии, но какой-то за границей повеяло на нас при вступлении в палату Петеньки. Во всей красе самых последних фирменных атрибутов. Широкоплечий, бронзовый юноша, вызывал в памяти дискобола или метателя копья на постаменте в каком-нибудь спортивном комплексе. Я оглядел с любопытством. Его любила Мария. Загадочная прелестная актерка. Бедный ангел на коленях и врунья. «Это отец Маруси», — я указал на Павла Матвеевича, и Петя застыл у двери. Больной, как всегда, при виде нового лица заговорил о лилиях в полной тьме, улыбаясь Петеньке, с которого мгновенно осыпались остатки спортсменского мужества. «Присаживайтесь». Он опустился на табуретку посреди палаты для всеобщего обозрения. «Вы сменили телефон?» «Я живу у жены». «Ага, юный Вертер не только поступил в университет, но и женился». «Однако Дмитрий Алексеевич психолог». «А давно вы женаты?» 3 года». «Прямо в то лето и свадьбу сыграли?» «Нет, 5 октября». Через 3 месяца после исчезновения Маруси ее зять заговорил о разводе, а возлюбленный женился. Ничто не вечно под нашей банальной луною. «А со своей невестой когда познакомились?» «В августе на теннисном корте». «Быстро вы управились». «Ничего противозаконного в этом нет. А вы материал для детектива собираете?» «До сих пор, видите ли, я этим жанром пренебрегал, а вы?» «Увлекался когда-то. Из-за детективов начал и языки изучать». «Португальцы стоящие детективщики?» «Нет. Португальский для карьеры. У нас не так уж распространен, как другие европейские. А Агату Кристи я, наверное, всю по-английски прочел». «Теперь охладели?» «Поумнел. После того, как 3 года назад в реальном детективе приняли участие, а? Ну, мне приятно, что вы знаток этого жанра. Филолог, человек духовной культуры. Вам вкус не позволит уклониться от истины, так?» «Я и не уклонялся». «Прекрасно». Этот юноша, единственный из всей компании, был фактически неуязвим. Оставалось только перебирать психологические струны. «Вы любили Марусю?» «Никогда», — воскликнул юный Вертер. «Ничего подобного». «Даже так?» Я удивился. «Что же вас с ней связывало?» «Чисто товарищеские отношения». «А вы не могли бы припомнить, из-за чего поссорились товарищи 3 июля, когда плели в лесу венки?» «Мы поспорили. Я сказал, что театр – искусство отживающее. Маруся обиделась». «А вы не обиделись?» «И я. Она меня обозвала». «Как?» После молчания Петенька пожал плечами и признался: «Кретином». «Действительно обидно. Именно эту версию вы и преподнесли следователю». «Это не версия, а правда. А что там ее сестра выдумывает, за это я не отвечаю». «Понятно. Вам не пришло в голову, что Маруся о ваших поползновениях намекнет сестре, и вы придумали интеллигентную версию. А когда следователь с помощью показаний Анюты припер вас к стенке, отступать было уже поздно. Я прав? Надеюсь услышать все-таки, что же произошло в том июльском лесу». «То, что я сказал». «Ну-ну. Итак, вас с Марусей связывали товарищеские отношения. И давно связывали?» «С весны. Вообще-то мы принадлежали к разным компаниям». «Какой принадлежала Маруся?» «К театральной. Они с Жоркой Оболенским все главные роли играли». «Маруся дружила с этим Оболенским?» «Не там ищите. Он июль в Прибалтике провел с родителями». «Ясно. Вы видели Марусю на сцене?» «Вся школа видела». «Вам нравилась ее игра?» «Да ничего». «А какая роль особенно запомнилась?» «Да ничего мне особенно не запомнилось. Но Наташа Ростова ей, по-моему, удалась». «Расскажите об этом спектакле». «Но 2 февраля на вечере встречи бывших учеников 3 сцены. Первая Наташа с Соней ночью. Она говорит, что полетела бы и так далее. А Балконский подслушивает. Потом пляска после охоты у дядюшки. А в третьей Наташа приходит к раненому князю Андрею. Вот и все». «Что же вам больше всего понравилось?» «Пляска под гитару. Пацаны в зале балдели». «А вы?» «Произвело впечатление». «В чем же она плясала?» «Она выступала в настоящих театральных костюмах. Ей дядя достал, художник, у него связи». «Что за дядя?» «Дмитрий Алексеевич». «Щербатов? Какой же он дядя?» «Разве нет? Она называла его дядя Митя?» «Нет. И какой костюм на ней был?» «Платье, длинное, старинное, в сборку, коричневое, вроде бархат, а на талии широкий замшевый пояс и платок большой, красный, с кистями. Она ж плясала, в общем, эффектно». Я представил ее тоненькую, в тяжелом бархате, в русской пляске, ослепительные кудри, пунцовая шаль на плечах. Правда, эффектно. «Однако, какие вы подробности помните. Дмитрий Алексеевич был на спектакле?» «Он на все ходил. И родители ее, и Анюта с Борисом». «Ага. Вся ваша отрадненская компания в полном составе. Маруся собиралась стать актрисой?» «Ну да. Ее в школе и звали актеркой». «А почему она передумала?» «Понятия не имею. 1 апреля, после каникул, она вдруг подошла ко мне в коридоре на переменке. Мы, по-моему, с ней до этого и не разговаривали толком никогда. Она подошла и говорит: «Ты ведь на филфак собираешься?» Я подтвердил. А она в ответ: «И я собираюсь. Давай заниматься вместе. Хочешь?» Но говорю: «Хочу». Мягко выражаясь, Петр, вы были к ней неравнодушны. «Да нет же. Неужели не понимаете? Она была у нас звезда, элита. Никому в голову не приходило бы ей отказать. Наоборот. Если хотите знать, это, ну, своего рода честь. Сама просит. Вы меня понимаете?» «Пока нет. Я пытаюсь понять ваши отношения и не могу. Вы шарахаетесь от ее тени, а она говорила, что любит вас». «Она мне этого не говорила. Это ее родня пытается на меня все свалить». «Что свалить? Убийство?» «А я спокоен. Я был в Ленинграде». «К Ленинграду мы еще вернемся. И я бы не сказал, что вы спокойны. Давайте пока поговорим о вашем визите на дачу в среду, 6 июля. Вы заранее договорились с Марусей, что приедете?» «Да, в воскресенье она сама пригласила. На среду. Наверное, забыла или подумала, что после кретина я не приеду». «А вы приехали. Зачем?» «Помириться и попрощаться, ведь я в Ленинград уезжал». «Итак, вас оскорбили, а вы на третий день едете мириться. Как хотите, или Маруся была вам дорога, или вы имели другие причины для приезда?» «Ну, это была самая блестящая девочка из моих знакомых. и все оборвалось как-то по-дурацки. Престижное знакомство оборвалось, так? Пусть так. Я вдруг почувствовал, что ничего от него не добьюсь. Этот юноша прикрывался удобными современными стандартами. Иностранные языки, португальская карьера, теннисные корты, престижные связи. А вероятнее всего, и не прикрывался. Вероятно, по этим стандартам он жил. Однако, надо было продолжать. «А может быть, вы приехали в среду за билетами?» «Какими билетами?» «Экзаменационными». «А, за этими? Нет». «Билеты мне дали на неопределенное время, я их и не думал пока забирать, ведь я уезжал». «Ладно, продолжайте». Петя прибыл на дачу Черкасских в 3 часа дня. Он постучался, подергал входную дверь, английский замок. Уходя, дверь можно просто захлопнуть, не прибегая к помощи ключа. Обошел сад, заглянул в окно светелки, оно было закрыто. На всякий случай Маруся была Соня, сама призналась. Постучал в окно. «Отпечатки пальцев со стекла стерли, конечно, не вы. Мне незачем». В нерешительности Петя подошел к калитке, остановился. Тут с соседнего участка его окликнула старушка, половшая клубнику. Она сказала, что сестры на речке, и Петя отправился туда. «Через поселок?» «Ну да». «А вы знали другой путь на место, где сестры обычно отдыхали?» «Не знал, но слышал, что в заборе есть проход. За обедом спорили, куда идти. Маруся хотела через рощу показать местную красоту. Но пошли на пляж. И в среду я пошел туда же. Но до их места, оказывается, не дошел. Там заросли, настоящий лес. Когда проводили следственный эксперимент, я показал, где был». «Зачем проводили эксперимент?» «Анюту проверяли. Ну где они были в ту среду, что делали?» Я действительно их видеть не мог. С пляжа Петя отправился опять на дачу. Я думал, вдруг они вернулись домой, другой дорогой. Но там все оставалось по-прежнему. Посидев немного на крыльце, решив идти на станцию, направился к калитке, но был вновь остановлен соседкой. Она у меня спросила, нашел ли я девочек. Прошлась что-то насчет моего нездорового вида, лицо зеленое. Ее показания есть в деле? Есть ее фантазии. Вот почему мальчишка мне о фантазиях сказал. Я объяснил и бабушке, и следаку, что перезанимался, экзамены и так далее. А в первый раз ее ваш вид не испугал? Как-то вы все поворачиваете ядовито. Я устал, потому и в Ленинград решил прокатиться. Так вот, соседка говорит, не ходите сейчас по солнцепеку. Я в тени на крыльце посидел немного, попрощался с соседкой и ушел. И уехали в Ленинград. Вот именно. Не захватив с собой даже пары трусов. Да я на 3 дня поехал к тетке. Через 3 дня вернулись. Через неделю. Не хотелось уезжать. Но июль. Самый разгар отпусков и каникул. Как же вы заранее не подумали о билете? Буду я о такой ерунде беспокоиться, ведь уехал. Во сколько вы купили билет? 6:00, а поезд отправлялся? 11:00 с чем-то. Почему же за 5 часов вы не съездили домой? Зачем? У меня была встреча с приятелем, с Аликом. Все проверено, и проводница подтвердила, что я в ее вагоне ехал. Очевидно, разыскать ее было нетрудно. «Вагон-то международный?» «Москва-Хельсинки. Я хорошо выспался. И в четверг утром подъезжал к Ленинграду. Все проверено. Ко мне нет никаких претензий». «Не могло быть никаких претензий к нему и у меня. Никаких. Только смутное ощущение, что мальчишка врет, потому что смертельно боится. Впрочем, ощущение это могло объясняться антипатией, которую Петенька во мне вызывал. На прощание я сказал сурово. «До свидания. Если понадобитесь, сообщу». И он нас покинул. «Дурак!» Словарный запас нашего Игорька был несколько однообразен. Его кретином обозвали, а он тут же мириться прибежал. «Любовь!» — сказал Василий Васильевич, усмехнувшись. «Ага, до гроба!» «Женатый Вертер!» — я вздохнул. «И поймать не на чем. Чист, как слеза!» «Что ж это он так позеленел, аж в Ленинград махнул? Заметил, Ваня?» «Заметил. А толку-то? Сестры были на речке, либо Анюта с Петей оба врут. Но зачем? Ладно, остается последний свидетель, последняя надежда, или придется закрывать нашу лавочку». И я пошел звонить Борису Николаевичу Токареву, математику. 12 июля, суббота. «Была полная тьма», — сказал старик и улыбнулся доверчиво. «Полевые лилии пахнут. Их закопали. Только никому не говори». Математик сделал шаг назад к двери, огляделся затравленно и спросил, никому не обращаясь: «Зачем меня сюда заманили?» «Вас пригласил я. А это Павел Матвеевич. Узнаете?» «Зачем вы меня сюда заманили?» «Не узнаете?» «Таким он стал после похорон жены, точнее, после вашего разговора с ним в прихожей. Помните?» Он тяжело взглянул на меня, взялся за ручку двери и отрезал: «Для шантажа это слишком глупо». «Да бог с вами, Борис Николаевич! Неужели не жалко старика?» Он поколебался и все-таки дрогнул. «Старика жалко. Он был умен. Но что вы хотите от меня?» «Вчера вечером у нас с ним состоялся следующий диалог по телефону. С вами говорят из Отрадненской больницы. Здесь лежит ваш бывший тесть, Павел Матвеевич Черкасский. Не могли бы вы срочно приехать?» «Зачем?» «Это не телефонный разговор». «Почему Павел Матвеевич не может позвонить сам?» «Он в тяжелом состоянии, не встает». «А вы кто?» «Его сосед по палате. Травматологическое отделение, палата номер 7». «Хорошо, я приеду в течение дня». Я совершенно не надеялся на успех, но он приехал, к счастью, после Анюты. Он приехал и остался, несмотря на жутковатую встряску, которой встретил его больной, несмотря на все эти годы, что разделили их, казалось, навсегда. Что привело его? Любопытство? Страх или сострадание? «Вам жалко Павла Матвеевича, потому что он был умен? Вы принимаете в расчет только умных?» «Естественно. Разум – единственно надежный критерий». «А дураков куда девать? Или того же старика? Ведь он лишился вашей последней надежды – разума». «Послушайте, вы чем занимаетесь?» «Иван Арсеньевич Глебов. Прозаик». «Ясно. Слова, слова, слова». «А вы математик. Цифры и цифры. Значит, человеку человека не понять». «Вы вызвали меня на философский диспут?» «Меня заинтересовала судьба Павла Матвеевича. Хотелось бы разобраться в этом». «И книжечку издать». Математик улыбнулся. «Правильно, профессия обязывает». «Я бы не назвал свой интерес профессиональным. Так же, как и вам, жалко старика». «Никакая жалость его не спасет». «Допустим, но я хочу знать, кто его до этого довел». «Я. Кто же еще? Вы об этом прямо сказали». «Я упомянул о факте и жду объяснений. Хотите мне помочь?» «Не хочу ко всему этому возвращаться». «Вы боитесь?» Математик улыбнулся снисходительно, сел на табуретку и выжидающе уставился на меня. «Мой ровесник, 32 года. Невысокого роста, крепкий, широкоплечий, широколобый, с уже приличной лысиной. Вообще лицо с первого взгляда кажется заурядным, но выражение силы или злобы, одним словом характера, вдруг впечатляет». Дмитрий Алексеевич мне рассказывал. Но как же я сразу не догадался? — воскликнул математик. Ну, конечно, друг дома, я его так и зову. Друг дома с большой буквы. Он из этой истории прямо сделал себе хобби. Сознайтесь, ведь это он вас вдохновил. Он и ко мне подбирался. Вы не вдохновились. У меня в жизни, знаете, есть дела поважнее. Я ведь не свободный, любвеобильный художник на собственной машине, который может ездить куда угодно, в любое время суток. Делать что угодно и по каждому поводу давать волю своим чувствам. Каким чувствам? Самым благородным, разумеется. Звучит двусмысленно. Вы что-то имеете против Дмитрия Алексеевича? Лично против Щербатова? Ничего. Но в целом эстетов выношу с трудом. Эстет всего лишь? По-моему, он гораздо глубже. Вам виднее. Вы с ним наверняка одного поля ягоды. Поклонники, так сказать, чистой красоты. Благодарю. И как же он к вам подбирался? Что я делал? Где я был? Мне и так осточертели с этим алиби. Когда все версии о сексуальных маньяках и дачных соседях Звягинцевым все лето отравили, вообще об убийцах со стороны все версии оказались исчерпанными, принялись за нас. И представьте, самой подходящей кандидатурой оказался я. Мальчишка этот Петя в Ленинграде, Анюта сирота в горе, художник в творчестве. Всю среду писал портрет одного кавказского друга, а ночью они с ним ездили по гостям, даже ночевали у каких-то знакомых. Одним словом, все вне подозрений, кроме меня. Что делали в это время вы? И вы туда же. Так вот, я алиби себе не подготовил и вел нормальный образ жизни. До 6 часов работал на машине. Перед уходом заглянул в свой отдел. После 6 поехал домой и опять-таки работал. Один. В 12 лег спать и опять один. Отсыпался в одиночестве. Что значит «отсыпался»? А, у Анюты патологический сон. Просыпается от малейшего шороха. Это новость. Она принимает снотворное? Нет. Она где-то прочитала, что от снотворного не настоящий сон, а обморок. Так что же произошло, по-вашему, на даче в ночь исчезновения Маруси? Понятия не имею. Разве что какой-нибудь гений злодейства их обеих опоил и усыпил. По словам Анюты, они ни с кем в среду не общались, так что это невозможно. Все возможно, если очень захочется. Например, пробраться в дом, пока они были на речке, подсыпать чего-нибудь в чайник, он стоял на плите в кухне. Но Петя утверждает, что дом был на запоре и дверь, и окна. Следы взлома обнаружились бы. Да, конечно, все это фантастика. Кому их надо было усыплять и зачем? У черкасских имелись какие-нибудь ценности? Они годы жили на зарплату Павла Матвеевича и едва сводили концы с концами. Темная история. Эстет сказал бы, страшная и таинственная история. Борис Николаевич, когда вы впервые услышали об исчезновении Маруси? Анюта мне в четверг позвонила в институт, но я 2 дня подряд, среду и четверг, работал в другом здании. В 3 я зашел в свой отдел, и мне сказали, что звонила жена. На даче что-то случилось. Я поехал на дачу. Сколько времени занимает путь от вашего института до отрады? Чуть больше часа. Однако вы приехали только в 7. Естественно, после окончания рабочего дня. Вас не отпустили раньше. Я и не отпрашивался. Завидное хладнокровие. Отчего суетиться? Мою жену утешил бы друг дома. Математик помолчал. Но тут телеграмму от родителей принесли. Борис Николаевич, а вас не удивило, что Анюта как-то преждевременно восприняла все трагически? Меня ничего не удивило. Женщины уже давно меня не удивляют. утонченные натуры. Да ведь она могла предположить, как ее звонок отразится на матери. Да ведь звонила она все-таки отцу. А почему он так спешно вылетел, не дождавшись каких-то определенных известий? Очевидно, почувствовал что-то серьезное, просто панике он бы не поддался. Анюта рассчитывала, что Павел Матвеевич сумеет приехать один, но он не сумел. Он сказал жене, что у них несчастный случай в клинике с его пациентом. Нужна срочная операция. Вообще, это в его духе, он был настоящий врач. Однако она не поверила. «Откуда вы это все знаете?» «Павел Матвеевич говорил, когда мы ездили заказывать гроб. Любовь Андреевна была проницательна и слишком любила своих близких. И близкие отплатили ей за любовь полной мерой. Вот вам неразумный критерий». «Вы полагаете, она жила и умерла бессмысленно?» «Так получается». «Не верю. Ладно, она поехала с мужем». «Да, она настояла. Он боялся ее брать, боялся оставить. Уже в самолете пытался подготовить. Сестры вроде поссорились, Маруся вроде сбежала в Москву, а тут участковый сразу с трупом. Она, понимаете, не была к этому готова». «А кто-нибудь был к этому готов?» «Вы меня не ловите, не поймаете. Они вернулись с опознания. Анюта их ждала, места себе не находила. Но когда она подбежала к ним, Любовь Андреевна вдруг крикнула: „Как ты могла?“ и потеряла сознание». «Любопытно. Уже с начала нашего разговора я чувствовал, как Борис упорно стремится нацелить мое внимание на художника и Анюту. Против Дмитрия Алексеевича он, видно, фактов не имел, ограничиваясь намеками. Свободный, любвеобильный эстет, поклонник красоты, свободен в течение суток. Против Анюты имел. И факты любопытные. Слишком нервный сон и последние слова матери. Восстановить справедливость он старался или хотел отвлечь мое внимание от себя. «Как ты могла? Мне об этом никто не говорил». «Мало ли, что вам еще не говорили». «Как вы ее слова объясните?» «Это очевидно. Она знала, что сестры поссорились, и обвинила старшую». «Но на самом деле они не ссорились, так ведь?» «Мне неизвестно, что в ту ночь произошло». «Борис Николаевич, об этих обстоятельствах, ну, о сне Анюты и о словах ее матери вы говорили следователю?» «Воздержался. Мы втроем с женой и другом дома выступали единым фронтом». «Почему же сейчас сказали мне?» «Догадайтесь». «Попробую. Ведь вы не случайно проболтались». «Нет». «Вы считаете свою бывшую жену причастной к исчезновению Маруси?» «Не догадались». «Ладно, на досуге подумаю. А о чем вы еще говорили с Павлом Матвеевичем, когда ездили заказывать гроб?» «Ему было не до разговоров». «Какие-нибудь странности вы в нем заметили?» «Наверное, горе всегда производит странное впечатление, но каких-то патологических отклонений я не заметил». «Что вы сказали Павлу Матвеевичу, когда уходили с поминок?» «Что у меня болит голова, и я уезжаю к себе». «И все?» «И все». «Что он вам ответил?» «Что-то вроде того, что они и без меня обойдутся. Он обиделся». «Обиделся? С чего бы это? Ведь он всего лишь потерял жену и дочь, а вы в подходящий момент всего лишь бросили его». «Давайте без фраз. У меня болела голова, а с ними оставался самый близкий друг». «Поражает вот что. В свете смертельных событий ваш уход выглядит малозначительным эпизодом. Однако именно этот эпизод вывел Павла Матвеевича из нормального состояния, может быть, привел к безумию. Так что же вы сказали ему?» «Я вам все сказал». «Ну что ж, а тогда в прихожей что-то необычное, болезненное в нем чувствовалось?» «Нет». Вы развелись с женой из-за другой женщины? А это уж мои собственные радости. Позвольте мне их самому расхлебывать. Вы исследователю так ответили, а может, и это скрыли? Мы развелись, когда следствие, наверное, уже закончилось. Во всяком случае, никто по этому поводу меня не вызывал. Но следователь расспрашивал о ваших отношениях с женой. Интересовался. И вы, так сказать, ввели в заблуждение. Не люблю вмешивать посторонних, тем более официальных лиц, в мои дела, которые абсолютно не имеют отношения к исчезновению Маруси. А мне так показалось, что в некоторых пунктах вы весьма откровенны, но не во всех. Скажите, как вы относились к Маруси, или это тоже запретная тема? К Маруси? Он помолчал. Обыкновенно, нормально. Это не ответ. Но подумайте, что между нами могло быть общего? Я подумаю, и все же... «Какой вы ее помните? Вы ее помните?» «Помню. Эта девочка играла с огнем». «То есть?» «Просто ощущение блеска и риска. Вот и доигралась». «Она ведь в сущности была ребенком». «Не скажите. Ребенком она не была. И вообще не стоит никого идеализировать, даже умерших. Либо их забыть, если можно, либо помнить живыми, а не покрывать патокой. Ваши воспоминания живые? Да. Вы сказали о ней слишком много и слишком мало. Точнее, вы намекнули на многое. Объяснитесь. Я же говорю, просто ощущения. Фактами не располагаю. Вы ходили на ее спектакли? Повторяю. Тоже впечатление. Блеск, риск. Как вы думаете, она любила Петю? Петю? Он усмехнулся. Ах, Петю. Не знаю. А из-за чего они поссорились на речке, знаете? Я об этой ссоре только от следователя узнал. Я на речку не ходил. Почему? У меня болела голова. Слабая у вас голова. «Мигрени мучают?» Математик встал. «Ладно, бывайте, а я пошел делом заниматься. Думаю, мы с вами встретимся. И скоро. В зале суда? Здесь. Но нет, поиграли и будет. Больше вы меня сюда не заманите». Он на мгновение задержался возле койки Павла Матвеевича. Я не видел его лица. И ушел, не оглянувшись. Кончался первый круг впечатлений, разговоров и лиц. Трое мужчин и одна женщина. Довольно яркие индивидуальности. Каждый гнет свою линию, что-то скрывает или не договаривает. И одна общая черта, меня заинтересовавшая. Бесцеремонные допросы писателя, не следователя, все четверо воспринимали почти как должное. Та давняя история ни для кого из них не стала прошлым. Дымка времени, пыль и пепел не исказила в памяти малейшей подробностей, не смягчила боли, ненависти и страха. Не говоря уже об Анюте и Дмитрии Алексеевиче, которые, казалось, и жили прошлым. Даже молодой карьерист Петенька, вдруг разлюбивший детективы и скоропалительно женившийся, даже он не был равнодушным при всех своих железных алиби. А ученый-математик, поклонник разума, 3 года назад сознательно порвавший с прошлым, ошеломил меня потоком самых неразумных отрицательных эмоций. И Павел Матвеевич не уставал с надеждой повторять о лилиях в полной тьме. Что стремился он внушить? На что надеялся в своей действительной тьме потухшего сознания? Итак, субботний вечер, накануне новых открытий, я суммировал факты в такой последовательности. 3 июля, воскресенье, обед в саду, приезд Пети, после чая вся компания, за исключением Бориса, отправляется на пляж. Ссора Маруси с Петей. Художник отвозит старших черкасских во Внуково, заодно подбросив Петю с Борисом в Москву. 6 июля, среда. Сестры встают в 8, разговаривают с Ниной Аркадьевной, на пляже здороваются с продавщицей. Маруся Анне чего-то боится. 15 часов. Петя на даче. Разговор с соседкой, ищет сестер на свирке, возвращается. Нина Аркадьевна замечает его зеленый вид. Посидев на крыльце и попрощавшись с соседкой, возвращается в Москву, ночью уезжает в Ленинград. Сестры приходят с речки около 8. Звягинцев видит свет на кухне. В 12 часу Анюта заглядывает к сестре, та в постели в пижаме. 7 июля, четверг. Анюта засыпает в 12 часу, просыпается около 7. Маруся исчезла в сарафане и купальнике, босая. Окно открыто настежь, свет на кухне. Сестра, поискав ее на свирке, и в роще идет на почту. Звонит в Москву и отцу в санаторий. Дмитрий Алексеевич приезжает на дачу в 8 часу, Борис в 7. Телеграмма от родителей. 8 июля, пятница. 9 утра, приезд родителей, Анюта на даче отсутствует. Павел Матвеевич осматривает дом. Опознание трупа девушки, возвращение на дачу. Мать, крикнув «Как ты могла?», теряет сознание. Павел Матвеевич с художником везут ее в Москву. По дороге она умирает. Инфаркт. Хлопоты, связанные с похоронами. 9 июля. Суббота. Два момента. Садовые лили на центральном рынке. Разговор Павла Матвеевича с Борисом о звонке Анюты в санаторий. 10 июля. Воскресенье, похороны, поминки. Вечер. Четверо. Павел Матвеевич, его друг, Борис и Анюта. Уход Бориса. Его разговор с тестем в прихожей. Перемена в Павле Матвеевиче, отмеченная художником. Его слова: «Если ты пойдешь за мной, между нами все кончено. Вы оба должны меня дождаться». 11 июля. Понедельник. 5 часов утра. Поездка Дмитрия Алексеевича с Анютой на кладбище, дача, раскрытые двери и окна, погреб, Павел Матвеевич, тьма, лилии, никому не говори. Больница, отрадненская милиция, начало следствия. Таков внешний ход событий. В рассказах действующих лиц неувязки и неясности. Щербатов имеет алиби в ночь со среды на четверг. 3 года занимается расследованием, вообще захвачен тайной черкасских. Но почему-то не упомянул о двух обстоятельствах, касающихся Анны. Сон, слова Любови Андреевны. Петя имеет алиби в ночь со среды на четверг. Неясны отношения с Марусей, причины ссоры. Соседка отметила его странный вид. Поездка в Ленинград похожа на бегство. Анюта. Самое загадочное лицо. Резко отрицательно отозвалась о моем следствии. В процессе нашего разговора ее отношение к этому переменилось. Алиби не имеет, а ночи со среды на четверг мы знаем только с ее слов. Возможно, преждевременная паника объясняется женскими нервами. Но почему скрыла от меня и от следствия последние слова матери и то, что обычно просыпается от малейшего шороха? Насилие. Единственный предполагаемый мотив преступления с убийством или похищением могло произойти только в доме. Маруся не пошла бы никуда в ночь босая. И Анюта не могла не слышать шума. Вывод. Ее показаниям, кажется, доверять нельзя. Борис алиби не имеет. Охотно высказывается о других, умалчивая о себе. За его пресловутой головной болью, похоже, что-то скрывается. Ярко выраженная ненависть к эстету и бывшей жене, комментарий Василия Васильевича: 3 года назад женщину бросил, а успокоиться никак не может. Да, вот еще любопытная деталь. Пропажа пунцовой шали. Анюта вроде бы видела ее уже после исчезновения сестры. Поздно вечером в субботу я кончил эти записи, прошел в кабинет хирурга и заказал разговор с Москвой. «Борис Николаевич, ответьте, Почему вы скрыли от следствия, что Анюта была любовницей художника?» После долгого молчания он сказал: